Его работы известны за границей, к нему прислушиваются большевики, его любит Горький. «Давайте пить вино из блюдец для более быстрого опьянения», — предложила лисица, и все, кроме профессора и Лили, мгновенно устроились на полу головой к голове, как лепестки ромашки, и принялись лакать вино из блюдец. Блюдца были из кузнецовского сервиза. «Мне, пожалуй, пора», — сказала Лили. Невозможно было даже представить, чтобы она улеглась на пол и стала лакать из блюдца, как собака, как лисица. Далась ей эта лисица. Пить вино, лежа на полу, она не хотела. И выглядеть блюстительницей нравственности не хотела. Ничего она не хотела. Хотела только домой, к Асе. «Не уходите, не покидайте нас, прекрасное видение», — попросил профессор, и Лиля осталась назло лисице. Что-то витало в воздухе. Лилино напряжение, любовный интерес к ней главного мужчины в компании, ревность длинномордой дамы, члена общества «Долой стыд». Или же в этом обществе вообще были приняты фривольные разговоры, но затем заговорили о любви, и больше ни о чем и не говорили, только о любви. Вернее, о новой любви, о том, что новая эпоха произвела революцию в любви. Свободная любовь, отмирание брака, отказ от двойной морали в любовных отношениях, право женщины на сексуальность. Гости так спокойно и нестеснительно перебрасывались этими словами, что Лиля, изо всех сил старающаяся не покраснеть, показалась себе просто провинциальной дурочкой. «Еще немного, и мы окончательно избавимся от всех этих глупых условностей старого мира, любви и брака», — вещала лисица. «Любая короткая связь честнее пошленького брака, в котором супруги не любят друг друга. Пожизненная любовь в принципе невозможна», — непререкаемым тоном вмешался профессор. «Любовь — это лишь отдельный кратковременный эпизод, после которого неизбежно охлаждение и развод. Потом наступает период отдыха, потом новая любовь, новый развод. И так 10-20 раз в течение жизни. А как вы относитесь к теории бескрылого Эроса? Или же вы хотите буржуазно выйти замуж?» — спросила у Лили лисица. Лили молча смотрела на нее. «Выйти замуж? Пока нет, но что же это вообще без брака, без теплоты семьи, без обязательств? И как же дети? Стыдно спросить о детях в таком обществе. Они подумают, что она скучная, пошленькая, несовременная девица. В этом кругу, в женщине, явно ценится не наивность, а умение быть скептической, независимой, даже циничной. Ну и пусть. Она все равно скажет то, что думает. Да, я хочу буржуазно выйти замуж. У меня непременно будет свадьба, белые цветы, флёр-д'оранж, кольца, — наконец ответила Лиля, презрительно улыбнувшись. А с теорией бескрылого Эроса я не знакома. Профессор прочитал целую лекцию. Существует теория крылатого Эроса, которая подразумевает духовную близость в любви, и теория бескрылого Эроса, считающая любовь чисто физическим влечением. В теории бескрылого Эроса три направления: анархистское, социально-биологическое и грубоэкономическое. Анархистская — это теория стакана воды, которая состоит в том, что в свободном от буржуазной морали обществе человек имеет право удовлетворять свои половые потребности с той же легкостью, с какой он способен выпить стакан воды. Правда, сам Ленин отрицательно отнесся к теории стакана воды, сказав буквально следующее: «Конечно, жажда требует удовлетворения, но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, края которого захватаны десятком губ?» Но тут я не вполне согласен с Лениным. Жажда может быть настолько сильной, что захочется выпить из чужого стакана и из лужи. Вы как считаете? Требовательно, как студентку на экзамене, спросил он Лилю. «Да, нет, не знаю. как не вполне уверенная в своих знаниях студентка,